Это радовало меня и в какой-то мере примиряло с Лаврентием Павловичем. А Берии заговорили, что он, мол, восстанавливает справедливость, скрыл злоупотребление, тайно творившееся за спиной товарища Сталина. Слово «ежовщина» сделалось синонимом жестокости. А если аресты и продолжались, то теперь уж, безусловно, только оправданные и необходимые. Свалишь все ошибки на тех, кто был до тебя, под лозунгом восстановления истины и добра, начать деятельность с расчищенного места, с новой точки отсчета — это давний испытанный ход. До меня, дескать, все было скверно, при мне все будет хорошо. Вот вам новая заманчивая программа. Давайте ее осуществлять. Такова нехитрая формула. Применялся подобный ход множество раз, но, что удивительно, всегда срабатывал безотказно. Может, народ просто не знает об этом приеме? Каждое поколение воспринимает его как окрыляющую откровенность? Велико у людей стремление к счастью. Велико желание хороших перемен, велика надежда на лучшее будущее. Да, ослепление велика. Вот и играют на этих чувствах профессиональные политические деятели, стремящиеся закрепиться у власти. К Берии применимы многие отрицательные эпитеты. Беспринципный, коварный, льстивый, жестокий, развратный. Но называть его человеком заурядным никак нельзя. Он был деятелен, неудержим и изворотлив в достижении своих целей. Имел какую-то феноменальную интуицию, позволяющую ему предугадывать мысли, расчеты, надежды Сталина. Когда Берия возглавил наркомат внутренних дел, ему прежде всего надо было отмежеваться от преступных действий Ягоды и Ежова. Все, собственно, он и начал. Для этого требовалось убрать лишних свидетелей, навести лоск, а соответствующий опыт в этом отношении имелся изрядный. Личный состав чекистов при Сталине уже обновляли несколько раз, чтобы навсегда скрыть от непосвященных многие-многие тайны. У мертвых есть важное качество. Они молчат. В 20-х годах были навсегда убраны многие чекисты, работавшие под руководством Дзержинского с начала революции. Одновременно уничтожались и соответствующие документы. Так что на некоторые эпизоды трудно теперь пролить свет. Нет.